иноходец. Книга вторая. Цена крови. На этот раз все было серьезно. Гарта буквально заставила меня лечь в медкапсулу, потому что ручной сканер показывал повреждения внутренних органов. В капсуле продержали трое суток. И Алагир, и Сард были просто в шоке от того, что, как оказалось, этот визит в медкапсулу у меня был первым в жизни. Полное обследование и профилактика должна была пройти еще в миграционном центре, но этого не было сделано. И этот эпизод тоже лег в основу большого уголовного дела, в котором я фигурировал как главный свидетель, как потерпевший и как обвиняемый одновременно. Ради такого случая юридическая фирма, клиентом которой я считался вот уже почти 3 года, прислали на слушание живого адвоката на скоростном курьере, разумеется же за мой счет. Прибывший адвокат к моему большому удовольствию оказался очень матерым зубром, который подминал местных следователей, чиновников и людей из администрации как паровой каток. Оказалось, что есть какие-то процедуры, которые позволяют мне, как несовершеннолетнему, делегировать право опекуна от имени империи защитника на адвоката. Теперь он подробно расспрашивал меня о том, что произошло, и как мне было страшно, и как я находился на грани нервного срыва, совершая то или иное отчаянное действие в попытке защитить себя во вражеском плену. Судья только улыбился, как довольный котяра, прокурор флегматично зачитывал пункты обвинения, присяжные, среди которых было 3 аграфа и 2 дворфа, с пониманием кивали, проникшись всей серьезностью момента. Чистой воды показуха и фарс. Все прекрасно знали, что мне за эти выкрутасы ничего не будет, несмотря на то, что при моем побеге погибли 43 разумных. Ответственно могу сказать за 30, да это я их убил, остальные умерли от ран, наверное. Оставшиеся в живых из числа пиратов были вынуждены предоставить записи с нейросетей. Так вот, на этих записях отчетливо и многократно было слышно, как я предлагал лаварцам сдаться, причем много раз. Меня никто не слушал, и все стреляли в ответ. При демонстрации этих кадров, по выражению лица судьи, сразу стало понятно, что дело будет решено в мою пользу. Старик-судья явно не питал симпатий к аварцам. Адвокат обвиняемых присутствовал в зале суда виртуально, и в защиту своих подопечных ничего сказать не мог. База возникла на планете в тот момент, когда эта земля уже считалась моей собственностью. Найденный мной когда-то контейнер с ингредиентами для наркотиков, нападение бандитов, на меня, рейд на планету с захватом пленных, устройство нелегальной базы – это все звенья одной цепочки. Всем этим руководил один единственный аварский клан Суфари, одного из глав которого я отбил у толпы телохранителей при попытке бегства с планеты, сдал живым, но сильно попорченным. Мой адвокат до такой степени умело все выкручивал, что складывалось впечатление, будто я сам, чуть ли не в одиночку, бился со всем этим криминалом на планете. Это я обнаружил нелегальную деятельность, это я заявил в полицию и сотрудникам служб безопасности корпораций, это я вносил добровольные пожертвования офису шерифа наличными средствами и трофейным вооружением, которое в свою очередь сыграло немаловажную роль при нападении пиратов на планету. Оказалось, что это я был одним из инициаторов и исполнителем идеи о создании ополчения из бывших солдат десанта. Это я внес добровольное пожертвование на закупку тяжелого военного снаряжения этому отряду. Выходило так, что чуть ли не я один сберег планету от участи стать придатком пиратской шайки, что, к слову, случалось не так уж редко. Во как все вывернул пройдоха. И будь Кландон все тем же тупиком, каким он был до моего появления на нем, как бы еще все развернулось, никто не знает. В конечном счете, решением присяжных и по заключению суда, я признавался полностью невиновным, а мой иск о возмещении морального ущерба и компенсации неправовых действий признать законным и обязательным к исполнению. Мои же действия по сохранению собственной жизни и здоровья также считать вынужденными и ни в коем случае не превышающими допустимых для самообороны ввиду большого значительного численного перевеса нападающих. У некоторых из них были обнаружены военные нейросети и высокий уровень изученных военных баз. Результат разбирательства был известен заранее. Мало того, по результатам проверки в медицинской капсуле, был точно установлен мой биологический возраст. Так что в свои новые 22 я признаюсь совершеннолетним. После суда прошло 3 дня, и мне на нейроком пришло уведомление, что решением имперского отделения Геральдической палаты мне предписывается в течение декады не покидать планету и ждать представителя вышеуказанной службы. Это было очень странным сообщением, которое я не мог понять, поэтому поспешил в клановый дом аграфов, чтобы получить разъяснение. Это очень непросто объяснить, Ник, замялась Гарта. Алагир и Сарк тоже присутствовали тут. Я прежде не сталкивалась с таким протоколом, и поэтому была вынуждена действовать по инструкции. Капсула бы просто не позволила мне какую-то самодеятельность, не с моим допуском. Я все равно не понимаю, при чем здесь имперская геральдическая палата? В твоей ДНК обнаружена дворянская метка, ответил Алагир. На этот случай все капсулы Содружества имеют неудаляемый протокол. Получить доступ к гиперсвязи и сообщить о найденной метке в геральдическую палату. Если твоя метка там зарегистрирована, то будет только фиксация самого факта выполненного протокола. Но если регистрации нет, то палата имеет право проверить. Все аристократы всех империй и государственных образований стоят на строгом учете. Это ключевой момент, основа нашей цивилизации. Вы же тоже аристократы, и вам наверняка известно намного больше. Тут не так все просто, Ник. В империи Гланти клановая система, и в один клан могут входить представители разных аристократических домов, так что все работает немного по-другому. Как это происходит в империи Аратон, мы доподлинно не знаем. Традиции общие, но в каждой империи свои нюансы. Вот и всплыло предупреждение того старика, что кровь мальчишки непростая. То, что тело пацана принадлежит потомку древнего рода, старик меня предупреждал, но как все обернется дальше, я не имею ни малейшего представления. Ну хорошо, а чем это мне грозит? Не унимался я, допрашивая почему-то смущенных аграфов. Ничем, Ник. Прибудет представитель палаты, проведет экспресс-анализ. Если все подтвердится, и метка действительно имеется, тебя обязаны доставить в центральный офис палаты, где будет проведена полная проверка. Подделать такую генетическую метку невозможно, только получить по наследству, причем исключительно по мужской линии. Так что по результатам проверки тебя впишут в древо рода, к которому ты принадлежишь, и присвоят титул, которому ты соответствуешь в зависимости от чистоты крови. И все, удивился я, да, все, в зависимости от титула, ты должен будешь уплачивать определенные дворянские пошлины, но и прав тебе прибавится. Также, возможно, появятся какие-то родовые обязательства, если ты пожелаешь их на себя взять. Но насколько я знаю, в империи Аратон так не принято. Сложно все. А что еще важное вы хотели мне сообщить? Твой показатель интеллекта, Ник, тут же ответила Гарта. Судя по твоему рассказу, диагностику проводили сразу, как только извлекли из стазис-контейнера. Считается, что после отключения поля разумный приобретает 100% активность. Глупость. Инстинкты, да, но не разум, и не через 2000 лет. Они просто не учли эту поправку. Твой мозг в тот момент еще не успел выйти на свой нормальный уровень. Тем более, что проверяли штатным диагностом. По результатам моих исследований твой интеллект составляет 222 пункта, что значительно превышает инженерный минимум. И это естественный, природный показатель. А вот это хорошая новость. То есть, если я правильно понял, то мне теперь можно устанавливать нейросеть? Мало того, Ник, кивнул Сарт, не просто нейросеть. С твоим показателем ты можешь претендовать на очень высокоранговую нейросеть, что в действительности довольно редкое явление, особенно для представителей аристократии. Вон как все непросто закрутилось. Правду сказать, Ник, высказался Алагир, после пары лет знакомства с тобой я совсем не удивлен тому, что произошло. Я давно подозревал, что с тобой не все так просто, и что ты никакой не дикий. Да, возможно, что детство ты провел на отсталой планете, но Содружество отправляло тысячи поисковых экспедиций во все уголки галактики, и нередко их возглавляли или были членами команды именно аристократы. Потеря дворянского рода, или его представителя, явление не такое уж и редкое. А глядя на тебя, тут и сомнений не возникает, несмотря на всю твою взбалмошность, уж прости, и экстравагантность. Дворянскую жилку в тебе видно без всякой метки. Что ж, перспектива складывалась весьма туманная. В любом случае мне следовало озаботиться тем, чтобы передать доверенность на управление моей половины корпорации Сарду. Насколько мне известно, он уже принимал нескольких посланников старших кланов империи Галанти, так что не удивлюсь, если узнаю, что он ведет переговоры о возвращении в империю. Признаться, честно, более лучшего доверенного лица найти будет невозможно. А графы, исходя из собственных, малопонятных остальным, принципов чести, считают себя моими должниками. А с их удивительной ответственностью за выполнение возложенных обязанностей, беспокоиться за дела корпорации вовсе не имеет смысла. Тем более, что корпорация считается международной, разделена ровно пополам между двух империй. Тут тоже имеются некоторые казусы, но законно как-то повлиять на них пока невозможно. Все дело в том, что старшие расы никогда не дают младшим контрольный пакет акций, и уж тем более не позволяют иметь долю в бизнесе больше, чем 30%, тем более мои 51. А если выяснится, что у меня действительно дворянская метка, так тут и вовсе вступают в силу уже не имперские законы, и даже не законы содружества, а устои, принятые среди аристократических домов, которые стоят над законами общества в правовом плане. А вот возможность установить нормальную нейросеть меня откровенно радовала. Теперь смогу развиваться в этом направлении. Мне всегда нравилось что-то изобретать. Другой вопрос, что жизнь так сложилась, и я был вынужден заниматься совсем другим делом. Но на то старик и дал мне шанс. Он ведь сам сказал, что заниматься я могу чем угодно, и что у меня полная свобода выбора. Вот и буду выбирать действительно из того, что мне в действительности хочется. Кстати, вникать в дела корпорации, которая сама собой возникла из моей маленькой фермы, совсем нет желания. Я никогда не был хорошим бизнесменом и вести финансовые дела не умею. Все мое движимое и недвижимое имущество перешло в управление СРДУ. Кстати, та самая незаконная шахта аварского клана на моей земле тоже была признана моей собственностью. И мало того, мне было позволено добывать астерит полупромышленным способом с применением проходческих машин. Астерит считался стратегическим минералом и полностью регулировался империей, так что моя добывающая компания частично переходила под государственный контроль в плане способов добычи и ответственности за нанятый персонал. Я лишь буду получать прибыль за добытый минерал, а прибыль там предполагалась такая, что мои продажи кофе не шли ни в какое сравнение. Это я к тому, что больше о хлебе насущном мне думать не нужно. И пока существует корпорация, денег у меня будет достаточно, чтобы полностью воплотить в жизнь все свои хотелки. Вопреки ожиданиям, по мою душу от Геральдической палаты прибыл не один представитель, а целых три, причем все представители старших рас. Мало того, с ними вместе прибыл эскорт из трех малых крейсеров охраны тех же самых старших рас. Оказалось, что с некоторых пор это стандартная процедура. Только прибыв в систему, делегация связалась со мной и предупредила, что у меня есть сутки на сборы. На нейроком пришло официальное приглашение посетить центральный мир, где собственно сама эта Геральдическая палата и находилась. За отведенные сутки я успел закатить маленькую пирушку, получил кучу наставлений и пожеланий от друзей. И дворфы, и аграфы были очень рады тому, что в моем геноме нашлась аристократическая метка. Это как-то было связано с их собственными статусами. Если про аграфов мне было хоть что-то известно, то вот про клан дворфов информации было очень мало. Только из намеков Элис я смог понять, что их род тоже не пользуется большой популярностью и тоже имеет некоторые обязательства перед своей империей. Впрочем, ко мне это никак не относится, мы всего лишь соседи и партнеры по бизнесу, не более того, взаимных долгов у нас нет, во всяком случае таких, о которых бы стоило беспокоиться. В назначенное время явились представители Геральдической палаты, три представителя старшей расы, высокий аграф, в каком-то очень тяжелом на вид цветастом балахоне, дворф, широкую грудь которого украшали десятки каких-то знаков отличия и медали, и спалот, этот выглядел обычно, в дорогом на вид летном комбинезоне, но вот на лице читались признаки кошачьей породы, форма носа, разрез глаз и расположение ушей. Во всем остальном самый обычный человек, он даже выглядел как-то более естественно, не так как аграфы, не такой фарфоровый, что ли. На моих сопровождающих представители палаты обратили внимание, но никак не отреагировали. Мне было вручено официальное приглашение пройти проверку, которое я, разумеется, принял. В теории я мог отказаться и послать всех куда подальше, но для всех прочих это был бы самый необдуманный поступок с моей стороны. В мире содружества ни один император, король или иной монарх не мог себе позволить такой роскоши, как дарование титула. Правитель мог подать представление на дворянство для особо отличившихся, но это вовсе не означало, что такое дворянство будет даровано его протеже. После церемонии вручения пригласительной грамоты, меня отвели на борт челнока. Благо, что империя Аратан и соседствующая здесь неподалеку империя Галанте, находились фактически в центральных мирах. Весь путь до точки назначения должен продлиться не больше 4 дней. Все корабли, что прибыли за мной, относились к 14-му поколению, в то время как самая совершенная военная техника империи Аратан переходила на 11-е поколение. Такой разрыв в технологиях удерживался во всем. Старшие расы соблюдали дистанцию, придерживали самые новые технологии, оставляя за собой право распределять достижения науки среди прочих по своему усмотрению. Это касалось всех технических новшеств. В этот раз полет для меня начался с того, что я попросил транслировать картинку с внешних камер челнока. Хоть я уже и бывал в космосе, самого космоса я еще не видел, что на корабле военных, что сидя на орбитальной станции Калдана. Там нигде не было смотровых площадок, а трансляцию с внешних сенсоров можно было получить только на нейросеть. Нейроком для этого не годился. Здесь же была возможность имитации смотрового окна, что для меня и сделали. Великолепное зрелище, просто вдохновляющее. Я радовался как ребенок, когда челнок стал стремительно подниматься на орбиту, не беспокоя при этом избыточной перегрузкой. Какая-то из систем очень хорошо могла компенсировать перегрузку. Я буквально с восторгом смотрел на вид планеты, что с каждой минутой все больше представало передо мной во всем своем величии. Все-таки живые планеты, это очень красиво. У кого язык повернулся назвать эту красавицу каторгой адом? В какой-то момент планета скрылась из вида. Стоянка прибывшей малой эскадры сопровождения находилась далеко за пределами орбиты. Весь полет до корабля занял не больше часа. По прибытии меня сразу же заселили в довольно просторную и уютную каюту. На мне сейчас был тот самый красный комбинезон для пустотных объектов, что мне когда-то подарили военные. Другой одежды для космоса у меня просто не было. Личных вещей брать не стал, прихватил только нейроком. Оружие брать не было смысла, за пределами планеты его использовать было нельзя, и это, несмотря на то, что у меня был довольно высокий гражданский рейтинг. В данном случае это не имело никакого значения. Как только мы ступили на палубу корабля и покинули челнок, вся маленькая эскадра тут же начала движение и готовилась к гиперпрыжку. На кораблях такого типа, это должно было занять немного времени. Через час меня пригласили в кают-компанию. Если свою планету я покидал ранним вечером, то по бортовому времени корабля был как раз обед. Мои передвижения по кораблю были ограничены гостевым допуском, так что ненужные мне помещения и отсеки просто не откроются. В самой кают-компании меня встретил Аграф в Блахане. Мое имя Азальт Ярия Крандил, представился эльф. До того момента, пока не будет проведена полная проверка, я буду вас называть Ник, если позволите. В мои обязанности входит уточнить некоторые детали, несколько размыто описанные в вашем личном деле, или вовсе отсутствующие. На сегодняшний день ваш биологический возраст определен как 22 стандартных года. К какой расе вы относите себя по праву рождения? Я всегда считал, что человек. Замечательно, еле заметно кивнул эльф. А к какой касте, если таковая существовала в вашей иерархии, вы относились на вашей планете? Каста воинов. Я из воинской династии. Великолепно. Ваши предки относились к местной знати, аристократии, или правящему классу? Нет, у нас не было как такового разделения на касты. Были династии. В последние периоды истории не осталось и аристократии. Должность правителя была выборной. Все династии были уравнены в правах. Со временем, чисто теоретически, я мог проявить некоторую активность и стать одним из ответственных государственных чиновников. Спасибо за развернутый ответ, Ник. В твоем деле указано, что ты на очень хорошем уровне владеешь холодным и огнестрельным оружием, также приемами борьбы рукопашного боя. Это наследство твоей фамилии, родовые навыки. В какой-то степени, некоторые тонкости военного дела передаются от отца к сыну. Скажите, Ник, это не официальный вопрос, если не захотите, можете не отвечать, а ваши дружеские отношения с кланом Аграфов и Дворфов, это ваша личная инициатива, или все же интерес к вам был проявлен с их стороны? Полностью моя, я был на планете один, ни друзей, ни знакомых, вот и не чурался знакомства с адекватными разумными. Все-таки о планете Калдан ходят дурные слухи, не зря ее называли планет Каторга, но лично вам по каким-то причинам там было комфортно. Не удивляйтесь, мы наводили справки. Планета мне действительно очень нравится, теплая, уютная, много солнца, море, пустыня. Люблю пустыни, в них какая-то особенная красота. Именно поэтому вы решили забрать планету себе? Ни в коем случае. И в мыслях ничего подобного не было. Просто удачно сложились обстоятельства, и я смог наладить прибыльное аграрное производство. Весьма наслышан. Но при этом запугали до полусмерти местные корпорации и выкосили пиратский клан, нелегально обосновавшийся на планете. Это же личный разговор, без протокольной записи. Так и есть, Ник, мы просто беседуем, согласился Аграф с легкой ухмылкой. Я вам так скажу, мне бы и в голову не пришло кого-то запугивать, и кого-то вырезать под корень. Не надо было меня трогать. Я мирный человек, но за себя постоять умею. Я вас понял, Ник. Рад, что с вами легко найти общий язык. Общение с вами создает благоприятное настроение. Надеюсь, нам еще удастся пообщаться. А граф ушел, оставив меня одного. Я смог неспешно справиться с пищевым синтезатором и заказать себе полноценный ужин. Надо было прихватить с собой каких-нибудь приправ, но да ладно, надеюсь, вся эта проверка займет не очень много времени. С того момента, как мы ушли в гиперпространство, у меня была возможность получать информацию только из локальной сети корабля, да и то с весьма ограниченным доступом. Все мои запросы о Геральдической палате или аристократии империи и государств Содружества остались без ответа. На все запросы следовала стандартная отговорка «нет прав доступа». Единственное, что мне удалось выяснить, это примерный район пространства, где находился центральный офис Геральдической палаты. Все внешние камеры были отключены, никаких визуальных привязок. Не то чтобы это было очень уж секретное место, но такому простачку, у которого просто нашли метку, докладывать подобное никто не станет. Я откровенно не понимал, зачем это делается. 4 дня пролетели невероятно быстро. Мне так и вовсе показалось, что это был просто один длинный день. На космическом корабле ничего не менялось, в том смысле, что с изменением времени условных суток, тут даже освещение в каютах не приглушалось. Очень непривычно. Во всяком случае, прежде со мной ничего подобного не происходило. Уверен, что в глубоких бункерах, да на тех же подводных лодках, на Земле, примерно то же самое. Нет смены дня и ночи. Есть только смена, личное время, время на сон и прием пищи. А когда это происходит, в какое время суток, уже даже не задумываешься. По прибытии в неизвестное место, меня сразу, без всякой подготовки, отправили на проверку. На выходе из корабля сопровождал только граф, а вот встречали уже 5. Меня предупредили, что с этого момента будет вестись протокольная запись всеми 5 членами комиссии. Не знал, что для того, чтобы просто пройти генетический анализ, требуется еще и протокольная запись. Проводили меня в большой зал, довольно темный, подсвеченный сверху одним ярким прожектором, который выдергивал из общего мрака яркое пятно неподалеку от вертикально стоящей призмы белого цвета. Сопровождающие меня лица замерли возле серебристой линии, за которой через пару метров начинался круг света. «Пройдите в круг света, молодой человек», — подтолкнул меня вперед один из членов комиссии. Ничего не опасаясь, я спокойно прошел вперед и стал оглядываться по сторонам. Тут, кроме как на эту призму, смотреть было ни на что. Все остальное исчезало во мраке, отделенное кругом света. «Так», — услышал я удивительно знакомый голос. «Кто это у нас тут?» Обернувшись на звук, я тут же понял, кого вижу. Седой старик в старомодном светло-бежевом костюме разглядывал меня с неприкрытым интересом. Его глаза хитро сощурились, а сам старик подкручивал кончиками пальцев длинные усы. Не узнать в нем того самого старика, что сосватал мне новое тело, было просто невозможно, и похоже, что старик прекрасно знает об этом. Стройная фигура, гордая осанка, светлые волосы, нахальные и дерзкие синие глаза. Мне известен только один дворянский род, имеющий такие внешние признаки. Но не станем гадать, молодой человек, будьте любезны, положите левую руку на сканер. Осмотревшись, я увидел, как из пола, рядом со мной выдвигается круглая колонна, поверх которой находилась угловатая сфера, словно плохо обработанный кусок кварца. Дождавшись, когда устройство прекратит движение, я сделал шаг и спокойно опустил руку на устройство. В ладонь больно кольнуло, и как будто стало затягивать, словно пылесосом. «Так», — заулыбался старик, поглядывая то на меня, то на приемную комиссию. «Прошу приемную комиссию зафиксировать факты. Код метки старый, еще дореформенный. Метка моя, я ее прекрасно узнаю и подтверждаю подлинность». Члены этого дома очень бережно относились к чистоте крови. Похвально. «Итак, молодой человек, какое имя было дано вам при рождении?» «Николай Владимирович Морозов. Здесь в Содружестве мое имя было сокращено до принятого Ник Мор. Что ж, Ник, я, хранитель наследия предтеч, и держатель древа достойных наследства, приветствую считавшийся утраченным древний герцогский род Ассварк. Ник Ассварк, первый герцог возрожденного рода, принял ли ты уже гражданство одного из миров, или у тебя есть притязания?» «Я принял гражданство империи Аратан, на гражданство другой страны не претендую». «Великолепно, мой мальчик. Императору Аратана сегодня очень повезло. Для поддержания финансового положения возрожденного дома, я дарую в личную собственность герцогу Никуасваргу технологическую производственную цепь высшего порядка и две технологические цепи среднего порядка. В течение 10 лет, глава дома имеет полное право вкладывать средства и принимать пожертвования на стандартных условиях для изучения технологий. Если в течение 10 лет одна из технологических цепочек будет полностью дублирована и изучена, то за освоенную технологию дом герцога получит две технологические цепочки, соответствующие изученной. Напомню, что Палата лордов Империи Аратон имеет право рекомендовать главе дома одну технологическую цепочку, руководствуясь интересами империи. Хочешь что-то сказать, Ник? Большое спасибо, хранитель, за оказанную честь, еле выдавил я из себя. Дом Сваргов всегда был своенравен и несгибаем. Объявляю уважаемой комиссии, что дом Сваргов в лице главы рода Ника Ассварга получает полные права старшего дома. Это положение вносится в древо достойных книги хранителя. Удачи, Ник Ассварг. Следующая наша встреча произойдет через 10 лет, если только не случится чего-то необычного. Еще раз приветствую тебя в мирах Содружества. Удачи, мой мальчик, и береги себя. Хранитель исчез, так же внезапно, как и появился. Я еще минуту стоял в круге света, который, к слову, начинал постепенно гаснуть. Поняв, что аудиенция с древним хранителем окончена, я направился к выходу, туда, где меня ждали члены комиссии. К моему удивлению, когда я подошел к серебристой линии, за которой меня ждали представители геральдической палаты, я заметил значительные изменения в выражении их лиц. Все они прежде казались мне довольно равнодушными и подчеркнуто нейтральными, то сейчас на их лицах читалось какое-то удивление, недоумение и даже тревога. Я не идиот, понимаю, что подобные события явления нечастые, если не сказать больше. Но чтоб вот так из простого колониста, рядового гражданина империи прыгнуть аж в главы дома. Чуть позже я узнал, что титул герцога носит исключительно глава дома. Все остальные родственники с аристократической меткой носят титулы скромней. Приставка «ас» в имени означает титул герцога. Приставки «рэйде», соответственно, граф и барон, и одинарные приставки «айо», что-то вроде маркиз и баронет. После общения с хранителем вся информация по аристократическим домам империи была мне доступна в полном объеме. Мало того, специально для меня была создана маленькая база по дворянству Содружества, имеющая кодировку для усвоения нейрокомом. Самый большой шум начался вокруг тех самых производственных технологических цепочек, высшего порядка и среднего. Это не просто толчок в сторону сложившегося баланса, это пудовая гиря, упавшая на весы международных отношений. Теперь чуть подробней. Мир Содружества собран из осколков более древней и более обширной цивилизации предтеч. Былая единая империя раскололась на части ввиду невозможности центрального управления разросшейся территории. Но причиной раскола стал внешний и очень сильный и безжалостный враг. Паукообразные космические кочевники, которых в былой империи теперь в мирах Содружества называют арахниды, или архи. Технологический уровень архов значительно ниже даже современного Содружества, так что, если они не собираются в огромные раи и не пытаются задавить массой, в большинстве случаев эскадрам Содружества архи ничего противопоставить не могут. В свое время их было больше и вели себя пауки намного агрессивней, но получив несколько серьезных отпоров, потеряв значительную часть роя, пауки ослабли. Но ослабли и провинции былой империи. Битва с пауками с попеременным успехом длилась 3500 лет. За это время некоторые дальние провинции империи деградировали без поддержки центра. За иные территории звездных систем война шла столетиями. В конечном итоге империя пришла в упадок. Прекратить технический регресс и утрату технологий получилось путем создания в одной из дальних провинций, вдали от линии миграции архов, планеты-хранителей. На этой планете были собраны все известные на тот момент технологические цепочки, научные достижения и стандарты былой империи. На этой новой идее и возникло собственно само Содружество. Произошло это 17 тысяч лет назад. Носители технологий и ответственные за технологические комплексы стали первыми аристократами. Народы объединились, но в то же время разделились по расовым признакам, так как прибыли из разных провинций когда-то единой империи, а графы, дворфы и спалаты имели большее техническое превосходство, что позволило им чуть ли не с первых веков существования Содружества занять главенствующее положение и объявить себя старшей расой. Традиционно у старших было больше аристократов, и соответственно технологических цепочек былой империи. С момента появления Содружества, аристократы как раз и заняли промежуточную связующую нишу между обычными людьми и хранителями. Сами хранители по сути являются высокоразвитыми искусственными интеллектами планетарного базирования, призванные следить за равномерным и поступательным развитием всех членов Содружества, посредством распределения технологий. Хранители тщательным образом поддерживают баланс, при этом умудряясь минимизировать собственное влияние на политические и социальные изменения в обществе. Если какая-то из данных хранителями технологий становится разрушительной и применяется во вред членам Содружества, то эта технология изымается, а ответственный за нее аристократ лишается технологии. Вот так вкратце все и выглядит. Выданный мне список технологических цепочек и стал предметом обсуждения высшего дворянства империи Аратон. На принятие решения им давалось 3 дня. Если за это время решение не будет принято, хранитель сам назначит и выдаст мне технологические производственные комплексы и выпроводит во свояси. К счастью, палата лордов империи, или сам император, не знаю, смогли управиться раньше. Мне прислали список из 2 технологических комплексов высшего порядка и 5 из среднего. В отношении высшего была указана технологическая цепь с припиской лично от императора, с просьбой не отказать в любезности и выбрать именно эту цепочку. В отношении средних рекомендаций не было, но на одной стояла сноска, что если я выберу эту цепочку, что очень желательно, то низкая стоимость производимых ею изделий будет мне компенсирована за счет казны, а ученые в ближайшее время обязуются полностью повторить технологию, всецело воссоздав процесс. Тут я не стал ни выпендриваться, ни капризничать. Я все равно в этом ни черта не соображаю, а портить отношения с верхушкой руководства империи как бы поступок недальновидный и опрометчивый. Так что беру, что советуют, и не выпендриваюсь. На этом все, проверка завершена. В результате я стал обладателем нового документа, и во все регистрационные организации империи было разослано уведомление о смене статуса Ника Мора с обычного гражданина на аристократа империи, и о том, что вся собственность, все банковские счета, ниже упомянутого, теперь принадлежат Нику Ассваргу. Производственные комплексы, выданные хранителями, были загружены на тяжеленный транспорт и отправлены под усиленным конвоем в сторону столичной планеты империи Аратон. Все комплексы древних старались держать ближе к центру империи. Тут и население было больше, и охранялись эти системы не в пример окраинам. Меня опять в темную посадили на какой-то военный корабль и повезли в наглухо закрытой каюте, не выпуская даже прогуляться по коридору. Благо, что в транзитных системах мне была предоставлена возможность связаться с Сардом. Мои поздравления, Ник. Теперь потребуешь обращаться к себе, ваша светлость. В любом случае такой высокий титул – это само по себе значительное обретение. Но запомни, даже у титула есть собственный рейтинг. В каком это смысле, Сард? Что ты имеешь в виду под словом рейтинг? Сейчас ты обрел древний титул своих предков. Это пока все, что у тебя есть. В мире аристократов деньги – немаленький личный капитал, это естественное состояние. Даже технологические цепочки низшего ранга дают миллиардные прибыли своим владельцам. Так что в финансах затруднений не предвидится, хоть и раньше тебя этот вопрос не очень-то беспокоил. Но во всем остальном ты никто. Самый молодой герцог, не более чем повод для насмешки среди знати. Влияния нет, авторитета нет, друзей, соответствующих статусу, нет. Ты не занимаешь высокий государственный пост, не руководишь имперской службой, ты простой мажор, и отношение к тебе будет соответствующее. Ты уже сейчас являешься членом палаты лордов. Общий сбор палаты раз в 5 лет на выборы представителей. Тебе попасть в руководство пока не светит, слишком юн. Так что посоветуешь делать? Я понимаю, что пока возвращаться на Калдан нет смысла. Мне нужно установить нейросеть, купить базы знаний, набраться где-то опыта. Для главы дома, коим ты сейчас являешься, неплохо бы было пройти стандартные для аристократов твоего уровня обряды. И первый из обрядов – это обретение оружия. Проще говоря, служба в армии. Это обязательно? Нет, но любое твое действие сейчас будет работать на твой авторитет, а вот каким он будет, решать только тебе. Служба в армии для тебя даже выгодна. Во-первых, с твоим показателем интеллекта, за тебя среди имперских служб начнется драка. Независимо от того, какую службу ты выберешь, тебе бесплатно установят военную сеть самого высокого ранга и снабдят самыми свежими и полными базами знаний по выбранной специальности. Во-вторых, стандартный служебный контракт 5 лет, но, Для аристократов выход из контракта облегченный. Можешь отслужить год и уйти. Конечно, придется компенсировать стоимость нейросетей баз. Плюс к этому тебе не будут удалять военные специальности. Ну и в-третьих, по негласному правилу, аристократы, пришедшие на службу в действующую армию, всегда находятся в глубоком тылу. Их просто берегут от неприятностей и стараются не бросать на передовые. За 5 лет службы ты сможешь получить не одну профессию, военное звание и право на собственное оружие. Это чистый символ, но это родовой атрибут, который ты позже сможешь передать наследнику. Значит, армия, хмыкнул я, понимая, что ближайшие 5 лет меня ждут веселые приключения. Сам подумай, что тебе делать на Колдане. Уверяю, как только приедешь сюда, сразу же начнешь маяться от скуки. Рано или поздно сам придешь к этому решению. Да я, собственно, не против. Вот и хорошо, что не против. Мой тебе совет, Ник, деньги у тебя есть. Купи путевку в дорогой медицинский центр или клинику. Проведи процедуру стабилизации генома до того, как установишь себе нейросеть. Это может занять несколько недель, учитывая тот факт, что наша медкапсула, куда мы тебя затащили силой после похищения, единственная в твоей жизни. Не отказывайся от такой возможности. В дальнейшем это значительно облегчит жизнь и позволит следить за здоровьем более тщательно. Сам сеть не устанавливай, прежде выбери службу, а там опытные кадровики, они тебе предложат лучшее, что есть, это без всяких сомнений. За нашим бизнесом я присмотрю, тут все слишком просто. А ты пока учись, набирай опыт. Никуда твои деньги от тебя не денутся. Спасибо, Сарт, так и поступлю. Новобранец. По прибытии на столичную планету, куда везли обретенное мной оборудование, я тут же связался с юридической фирмой, клиентом которой был прежде. О смене моего статуса они уже знали и предложили более расширенный комплект услуг со скидкой в 25%. Это так они были рады, что их клиент – глава аристократического дома и владелец корпорации. Я согласился и тут же сбросил на юристов всю рутину по оформлению прав собственности на производственные комплексы. По закону государство полностью брало на себя право управлять этими производствами, а я в свою очередь мог получить 30% продукции этих автоматических заводов бесплатно и распоряжаться ими самостоятельно, по собственному усмотрению. Хорошую клинику я нашел там же, на столичной планете Иридан, которая по совместительству считалась еще и курортной, и очень закрытой для простых граждан империи. Но меня такие ограничения не касались. Я даже мог купить недвижимость в столице, и причем в первой линии от императорского дворцового комплекса. Мой рейтинг как гражданина перестал учитываться по обычной шкале, и теперь рассчитывался совсем по другим коэффициентам. Саму клинику я толком не запомнил. Консилиум докторов рекомендовал мне полный курс очищения генома на 1,5 месяца с короткими перерывами. Меня выпускали из капсулы на сутки, чтобы я подписал скопившиеся документы, искупался в море и смог нормально поесть. Затем опять ложился в капсулу на неделю. За все это время я не раз наводил справки о том, какая из государственных военных служб считается наиболее престижной. По всему выходило, что большинство аристократов идут служить в имперскую службу безопасности. Мне такой выбор не нравился. Обычная армия – это рутина. Служба на поверхности планет в составе различных соединений. Аристократов в армии обычно забрасывали в штабы или на худой конец в интендантские службы. На земле я уже служил, истоптал, изъездил тысячи дорог. Нет, тоже не мой вариант. Остается только флот. Но флот – это дальние походы, рутина дежурств и боестолкновения с пиратами. В последние лет 200 крупных драк между членами Содружества и внешними врагами не было, так что только сторожевая служба и борьба с пиратами. Тоже достойно, но опять же, будь я простым гражданином империи, в моем же случае на боевой корабль меня никто не отправит, засунут в тыловую базу обеспечения и сиди, служи. Скучно. Родовое оружие, конечно, очень хочется. Как оказалось, династии сваргов не было в Содружестве больше 4000 лет, про них уже все основательно успели забыть, хотя мои предки, точнее сказать, предки парня, тело которого я занял, были еще те отморозки, и некоторые эпизоды их славной истории я успел изучить. Так что хотя бы в память о славных предках я должен получить для рода титульное оружие. Сидя в дорогой гостинице, подключившись в сеть через нейроком, я вышел на ресурс имперского флота и подал официальное заявление о своем желании служить во флоте. Совершенно стандартная процедура, которая не обещала каких-то проблем. Но проблемы начались, Примерно через час к моему номеру в гостинице заявились сразу три высокопоставленных офицера. Честно говоря, я был немного шокирован таким их поведением. В первую очередь офицеры выглядели несколько потрепанно, оказалось, что они успели сцепиться между собой еще у стойки портье, который в категорической форме отказывался указать номер, в котором я проживаю. Представитель имперского флота этот номер знал, и потому пытался проскочить мимо коллег незамеченным, но не получилось. И армейский полковник, и майор службы безопасности увязались за генералом флота, который лично приехал меня сопроводить. Вообще-то я думал, что решение по моему заявлению будет принято через пару дней, не раньше. Нет, ошибся, меньше чем через час. Оказалось, что аристократ, добровольно идущий на службу, редкость. И тот род войск, который его получает, может надеяться на увеличение бюджета, получение престижных заданий, которые влекут за собой награды и звания. Все это нужно было для того, чтобы аристократ мог себя проявить, за что бы получил заслуженные награды. Плюс личные знакомства с дворянами среди высшего командования всех служб считалось очень большим подспорьем. Порой у аристократов были собственные маленькие наемные армии, которые в некоторых случаях могли дать серьезную фору иным войсковым соединениям армии и флота. И армейский, и представитель спецслужб тянули в свои конторы и просили взвешенно принять решение, обещая быструю карьеру и высокие звания. 3 часа они просидели у меня в номере. Я честно позволил всем им выговориться и взял с каждого обещание, что оставшиеся 2 не станут обижаться на того, чью службу я выберу, иначе я просто заберу заявление. Каждый из них дал слово офицера. Окончательное решение я принял давно, меня интересовал флот, но я внимательно выслушал перспективы каждой службы, и на их фоне флот казался не таким уж и перспективным, и заманчивым. Представитель флота даже немного скис, потому что явно понимал, что козыри не на его стороне. В конечном итоге победил маленький аргумент флотского генерала. Оказалось, в их кадровую службу поступила экспериментальная серия нейросетей от расы спалотов. Их сети традиционно считались одними из самых лучших в Содружестве. Так вот, среди партий этих сетей была инженерная сеть 16 ранга. К примеру, гражданская инженерная сеть, которую я мог позволить себе купить, была только 10 ранга, и стоила она 47 миллионов. Так что выбор был однозначным. К счастью, моего природного интеллекта впритык, но хватало на военную сеть такого уровня. Минимальный показатель для нее был 220 единиц. И само собой, кому попало, ее бы ставить не стали. Флотский генерал, отвечающий за кадры, остался очень доволен. Другие офицеры стойко перенесли мой отказ и вежливо удалились. Мне же было предложено сразу перебраться на военную базу для подписания контракта и установки нейросети. Контракт подписан, выбор сделан. Я уже на военной базе, меня передали медикам, и опять же целый консилиум докторов, которые похвалили за то, что провел полную чистку генома и организма в целом, совещались на предмет того, что помимо сети устанавливать. Помимо сети имелись еще дополнительные ячейки для установки вспомогательных модулей на интеллект, память, скорость обработки данных, силу, ловкость и выносливость. Блоки были заменяемые, так что можно было при помощи блоков усилить тот или иной параметр, а потом оставить в таком состоянии, а модуль в ячейке заменить на схожий. Достигнутый при помощи модуля результат проседал, но в среднем процентов на 20, не больше. В результате совещания было принято решение сделать все равномерно. Сейчас мне предстояло пройти курс молодого бойца. В свое время на планете Земля, летний лагерь юнармейца показался бы жуткой сержантской муштрой по сравнению с этим курсом молодого бойца. С новой, только что развернувшейся нейростетью, я в звании рядового прибыл на первый учебный полигон. Занятия со мной будут производиться в индивидуальном порядке. Все инструкторы имеют звание не ниже майора. Выглядеть все это будет как занятие с личным тренером, да и то в щадящем режиме, потому что первые полгода я еще должен изучать базы знаний по инженерному делу, проходить обучение в виртуальных капсулах и подтверждать квалификацию. Нормативы молодого бойца я сдал на первых же тренировках. Вгоняя себя в физическую форму на колдане, я сил не жалел и тренировался с полной выкладкой. Так что полоса препятствий была как детская игровая площадка. Получил зачет сразу и только рекомендацию от полковника, который меня экзаменовал, поддерживать такую физическую форму и дальше. В целом для любых родов войск Содружества достаточно быть адекватным и здоровым. Если я при этом еще ловкий, сильный и выносливый, это только плюс, а в целом за мою физическую форму отвечает экзоскелет бронескафандра, за меткость системы наведения, завязанная на нейросеть, за выносливость искусственные мышцы комбинезона. С инструктором по стрельбе из обычного оружия мы стреляли из всего, что было в арсенале, делая ставки. Азартный майор продул мне 200 кредитов в стрельбе на дальние дистанции, а я уступил ему в кучности попадания из автоматических комплексов. Тут сказался опыт майора. Инструктор по рукопашному бою поначалу выглядел дядькой очень серьезным. Говорил что-то о силе духа, внутренней концентрации. Даже без учета того, что я 2 года тренировался в индивидуальном порядке с одним из инструкторов гвардейцев императора Галанти, я в несколько приемов размазал дядьку по татами. После чего получил в личное дело запись. Владеет родовой техникой рукопашного боя высокого ранга, в обучении стандартным приемам, стоящим на вооружении имперского флота, не нуждается. В перерывах между физическими нагрузками меня запихивали в медкапсулу для ускоренного изучения баз знаний. Из-за этих глубоких погружений в изучение материала по основной профессии, я совершенно потерял счет времени. Не заметил, как прошло 3 месяца, и что по уставу и по положениям флота о пустотном стаже, мне полагается 10-дневный отпуск на планете. К счастью, и отпуск тоже прошел довольно быстро. Накопилось много дел, которые требовали моего личного вмешательства. Во-первых, те технологические комплексы, что мне выдал хранитель, были успешно развернуты и вышли на производственную мощность. Признаться, я даже не знал, где они находятся и как выглядят. Но мой личный счет за 2 месяца работы этих комплексов опух на 54,5 миллиарда, и цифра с каждым днем продолжала расти. Я тут же перевел 3/4 средств на счет своей корпорации, и связавшись с Сардом, попросил его по возможности вкладывать деньги в землю на планете, в мою орбитальную базу, которая одним только орбитальным лифтом приносила мне огромную прибыль. Сард от такой суммы на счету корпорации чуть в обморок не упал, но заверил меня, что все будет сделано в лучшем виде. Это очень большая сумма, Ник. Сколько технологических комплексов от хранителя ты получил? 3 сард, 1 высшего порядка, 2 среднего. Это очень престижно, Ник. Целых 3 комплекса. Император лично должен пригласить тебя в гости и поблагодарить. Редко какой из старших домов империи имеет 2 комплекса, а у тебя целых 3. Великолепно. Как твоя служба? Смог выторговать себе хорошую нейросеть? Да, соблазнился на инженер 16 умр. Качает базы знаний как не в себя. Нормативы по КМБ почти все сдал. Осталось подтвердить навыки действий в пустоте. Опыта работ в невесомости мне взять было негде. Эдак ты из учебки сержантом выйдешь. Бери выше сард, старшиной. А возможно, что и лейтенантом. За 1/2 года-то где такое видано? Удивился глава клана. Я пилотский минимум за 3 часа сдал. Легкие корабли смешанного класса, а учил материал по пилотированию и того меньше. Здесь как раз-таки все понятно. У тебя же инженерные базы в приоритете? Да, на каком сейчас уровне? Общая инженерная база 4-й ранг, ответил я, не скрывая гордости. Изучить эти базы под разгоном было непросто. Базы пилотов раз в 10 легче ложатся именно на инженерные. Так что можешь сделать себе пометку, все что касается управления пустотными объектами, это просто шелуха, не обращай на нее внимания и не учи, если нет необходимости, дави на базовые знания. Это как раз самое слабое место пилотов. Их нейросеть рассчитана на реакцию и массивы данных, на скорость обработки, а большую часть времени во время учебы занимают именно теории. Это 7/8 всех пилотских баз. Учту на будущее, спасибо, Сард. Ну все, удачи, и береги себя. Отпуск не бесконечный, так что надо использовать его с умом. Уже хорошо наловчившись работать с нейросетью, я просматривал предложения столичных компаний. То, что на Колдане считалось дорогим и эксклюзивным товаром, здесь продавалось по цене ширпотреба. Те же гравитационные платформы всех видов и конструкций в широком ассортименте. Про скафандры и комбинезоны всех типов я уже молчу. Кстати, насчет комбинезонов. В одном из разделов попалось интересное предложение. Я сначала заинтересовался некоторыми параметрами и техническими характеристиками, а потом как увидел цены, то чуть в обморок не упал. Самый простенький комплект стоил от 3 миллионов. Тут впору вспомнить модные дома еще с земли, когда обычную с виду сумку или платье от кутюр продавали за 100 тысяч. В империи такое не приветствовалось, во всем присутствовал прагматизм. Любую вещь оценивали исключительно по функционалу, и переплачивать за мнимый бренд никто не собирался. Качество материала имело значение, но не критическая и на цене отражалось мало. Так вот, осознав цену на предлагаемые комбинезоны, я решил уточнить, за что выставляют такой ценник. Благо, что офис фирмы был в столице и добраться туда от гостиницы дело 15 минут на такси. Добравшись до нужного места, я подумал, что объявление устарело и фирмы больше не существует. Не было ни вывески, ни рекламного щита, даже отклика нейросети на торговую точку, как это обычно бывает, и того не было. О встрече заранее я не договаривался, ехал на удачу, не привык еще работать с нейросетью в социуме. В конечном итоге на долгий вызов наконец ответили. Заспанная девица с удивлением смотрела на меня, не понимая, какого лешего я приперся в такую рань, ведь еще только 10 утра. «Компания Iris & Heart? А, да. А вы кто?» — спросила девица, спешно пытаясь привести себя в порядок. «Клиент, интересуюсь вашей продукцией». «А, ну тогда проходите, сейчас шефа позову». Меня пригласили в небольшой зал и предложили дождаться шефа в кресле. Сидеть было неинтересно, по периметру зала были выставлены около 30 самых разных типов комбинезонов и легких скафандров, на вид самые обычные, не знаю маркировок и специфики, но от стандартов того же флота не отличались. Почему же тогда такие безумные цены? «Доброго утра, молодой человек. Простите, что был не готов к встрече, мы сегодня не ждали посетителей. Я Харт, это моя помощница и компаньон Эйрис». Девушка уже не выглядела такой растрепой, а ее шеф и вовсе на кой-то черт напялил на себя вечерний костюм и смотрелся в несколько нелепо. Невысокого роста, кряжистый, уже не молодой, с довольно грубыми чертами лица. «Мне следовало договориться о встрече, и вы простите, не смог удержаться, любопытство заело, а подробностей в описании товара нет». «Конечно же нет, это коммерческая тайна. Почти все заказы делаются индивидуально. Я стараюсь строить свои костюмы под каждого конкретного пользователя». Меня несколько удивили характеристики: усиленный блок энергии от восполняемых источников, повышенная стойкость к механическим повреждениям, очень интересно, но цена. «Я вас понимаю, молодой человек, строительство одежды не мой основной профиль. Прежде я разрабатывал аппаратуру несколько другого назначения. Мои костюмы универсальны. И когда я говорю универсальны, это действительно так. Вот, к примеру, базовая модель». Харт наконец сошел с места и подошел к одному из манекенов, на который был надет простой с виду летный комбинезон. «Матрица памяти на 200 модификаций, включая функционал. Система самоочищения, химический реактор для трансформации газов, приемник для переработки чистых концентратов, режим хамелеона, режим выравнивания энергетических линий. Неужели все это по-вашему не стоит запрошенной суммы? Простите, я пока не очень силен в некоторых технических терминах. Давайте начнем с первого пункта. Матрица памяти на 200 модификаций, включая функционал. Костюм запоминает 200 возможных внешних обликов и присущих облику функций. Вот видите, на мне вечерний костюм, пару секунд, и вот на мне обычный технический комбинезон. Одежда на мужчине действительно изменилась и теперь выглядела совершенно иначе. Какие основные свойства технического комбинезона? Защита от возможных травм, стойкость к агрессивным средам, изолированность от возможного энергетического поражения, возможность самоочищения как внутри, так и снаружи, возможность усиления мышц, защита от вредных испарений. Все это регулируется и настраивается с помощью нейросети в рамках одной ячейки памяти. Такой расширенный функционал, удивился я, не такой уж большой, если сравнивать с иными комбинезонами для техников, но еще пара секунд, я переключаюсь на другую матрицу памяти, и вот на мне вечерний смокинг, с функцией внешнего скелета поддержания фигуры, осанки. Хотите, можете переделать костюм в легкий скафандр для неагрессивных жидких сред, хотите, в костюм для выживания в далекой колонии, в костюм диверсанта с функцией маскировки как в оптическом режиме, так и в волновом. И все это возможности одного единственного костюма? Так и есть, молодой человек. Теперь понятно, почему такая цена. Фактически это не одежда, это многофункциональная наноплатформа. Какие минусы? Минусы, есть минусы. Наноплатформа не репродуктивная, точнее сказать, ограниченно продуктивная, только для ремонта утраченных модулей и волокон. Срок службы зависит от интенсивности физического воздействия, в среднем около 10 лет. Цена кусается, признаю, но даже для меня эта цена на грани рентабельности, а я еще продолжаю совершенствовать свои разработки. Ну и энергия. Костюм жрет энергию отовсюду, из света звезд, из химических реакций, от перепадов тепла и холода, от стандартных батарей. А в матрице можно заложить любой внешний вид и функционал, любой по вашему выбору, кроме спецсвойств с особым назначением. В открытом космосе он вас, конечно, спасет на пару часов, убережет от холода и вакуума, но не более того. Как бронекостюм более надежен, но тоже зависит от ресурса. И это только базовая модель, так и есть. На его основе я строю все остальное по заказу клиента. Мне нравится хард. Хочу два таких костюма с настройками под военную форму флота, летный и технический комбинезон. Если возьмете базовую модель, да еще и две штуки, я дам вам специальный редактор, который сможет адаптировать к вам любую цифровую модель, что вы можете скачать из сети для собственного пользования. На два костюма 400 образов, да вы весь год можете ходить каждый день, меняя наряд. Боюсь, что во флоте мне не очень позволит это делать, но функция все равно приятная. Да и чемодан с кучей вещей с собой таскать не придется. Покупка дорогая, но мне почему-то очень понравилась. Неудивительно, что у фирмы мало клиентов, если покупать те же комплекты отдельно, выйдет дешевле, да и по функционалу они будут шире. Но здесь все в одном, и функция, и внешний вид. Один комбинезон я надел сразу, задав ему функцию обычной армейской формы, второй компактно уложился в моем рюкзаке. Этот будет на смену и про запас, а с виду и не скажешь, что оба комплекта обошлись мне в 6 миллионов. Зато теперь любой фасон можно скачать из сети и не печатать его на бытовом принтере, а просто вогнать в память ячейки, к сожалению, одноразовый. Но 10 лет гарантии при усредненном режиме нагрузки, оно точно того стоит. Отпуск подходил к концу. Первые 3 месяца службы слились в единый поток, следующие 3 месяца также обещают быть очень насыщенными. Сейчас я прохожу обучение как станционный инженер, самая актуальная и востребованная должность во флоте, но требуется много практики. А я еще давлю на базу конструктор и проектировщик в рамках профессии, тут тоже много чего надо подтягивать, но меня никто не торопит, так что служба движется спокойно. После возвращения на базу, на сутки раньше отведенного мне срока, доложился начальству, получил уведомление, что по результатам пройденных экзаменов, сданных нормативов и аттестаций, мне присвоено внеочередное звание сержанта. Для обычного новобранца почти недосягаемая высота, но я не совсем обычный и со мной работают в индивидуальном порядке, да и тренеры все сплошь высокоранговые специалисты, так что, если есть желание и мотивация, только успевай, бери знания, они лишними никогда не будут, это я точно знаю, еще из опыта прошлой жизни. Следующие 3 месяца меня больше натаскивали на тактику с уклоном в мою специальность флотского инженера. Основная моя функция – обеспечение живучести пустотных объектов и средств вооружения. По всем специальностям заходил широким профилем. Распределял учебные базы, опираясь на рекомендации опытных специалистов. Я действительно профан в этом деле, так что подсказка знающих людей лишней не будет. Благодаря высокоранговой нейросети, дополнительным модулям, я смог за полгода освоить научную базу, на которой собственно и строилась вся работа инженера. Математика, физика, химия, материаловедение, технологические процессы, молекулярные преобразования, теория гиперполя. В технологически развитом мире все эти знания чрезвычайно актуальны. Кстати, во время отпуска я наконец-то узнал, что производят мои технологические цепочки, выданные хранителем. Основная, высшего порядка, производит так называемые инициаторы, неотъемлемую и очень важную часть гипердвигателей. Именно это устройство определяет глубину погружения двигателя на уровне гиперполя. Чем глубже, тем быстрее корабль преодолеет заданное расстояние. Детали из моего комплекса позволяли погрузиться аж на 5-й уровень гиперполя, что соответствовало уровню технологии 15+. В целом, все комплексы, выданные хранителями, производили только узловые детали технологий, сборку целых блоков осуществляли корпорации, принадлежащие в основном старшим расам, но и в империи кое-что существовало на должном уровне. Оставшиеся 2 цепочки среднего уровня собирали детали для реакторов холодного синтеза. Вот поэтому мой счет пополнился сразу на огромную сумму, все это были предзаказы. Все выданные хранителями технологические комплексы не могли быть ниже рангом тех, что были выданы прежде. Работу с этими производствами на 100% брало на себя государство, и даже выделенные мне по лимиту 30% продукции я пускал в оборот на общих основаниях. Полгода за учебой, и вроде бы в обществе, людей на станции хватает, а все равно сам по себе, потому что по нескольку дней лежу в медкапсуле или в виртуальном тренажере. Боевые задачи совмещаю с техническими. Местные виртуальные капсулы – это просто отдельный мир, уровень достоверности 100%, а вот соотношение времени 1 к 10, то есть час в капсуле – это 10 часов в виртуальности. Нормально так, инструктора не рекомендовали увлекаться, и все же делать перерывы, но некоторые плановые задания – я воспринимал как забавные компьютерные игры. Ну а как еще воспринимать техническое задание на создание средств выживания, когда тебе предлагается почти игровой сюжет, как ты с группой товарищей терпишь крушение на малопригодной для жизни планете и вам нужно собрать из хлама аварийный маяк и обеспечить выживание посредством разработки технических устройств. И так по каждому заданию. Вот буквально на днях отработал спасение среднего ударного крейсера, где основной реактор вышел из строя. По стандартной, так сказать, рекомендованной схеме предлагалось распределить нагрузку между вспомогательных реакторов, что снижало живучесть судна на 30% от заданной, но позволяло оставаться в строю. Я предложил вариант с ремонтом основного реактора, с потерей одного вспомогательного, разобранного на запчасти в качестве донора. Такой вариант и скин виртуальной капсулы тоже засчитал. И только потому, что в моей схеме боеготовность корабля была 100%, а вот средства дальней связи и гипердвигатель работали в урезанном режиме. Но в бою гипердвигатель и дальняя связь не так-то и актуальны, так что и скин согласился и с таким вариантом.